Глава вторая. Спасайся, кто может. Получено достижение. Скалолаз 1. Эффекты скрыто. Скрыто. А как открыть-то? И влияют ли скрытые достижения и все прочее, что там у него скрыто, на результат его действий? И не спросишь ни у кого. А спросишь, достижение смертник уровень 4 гарантировано. Переводя дыхание и лежа с закрытыми глазами на теплом камне, Римон пытался разобраться с этим, раз за разом перечитывая свои характеристики и всплывающие при концентрации на какой-либо из них окошки пояснений. Пояснения в основном выглядели так. «Сила – это ваша сила. Влияет на все, для чего нужна сила». Очень информативно. Достижение – железная нога. Уровень 1. Достижение. Эффекты указаны в информации о достижении. Информация об эффектах достижения будет доступна при открытии общей информации о достижении. Масло масляное. Кто это писал-то? Писалку оторвать бы. «Идут! Спасайся! Беги!» «Скоро снова смерть! Не хочу! Рррр! Убью их! Убью!» «Чего? Что происходит-то?» На дальнем краю скального козырька явно происходило что-то нехорошее. С десяток бесов прыгал и вертелся вокруг огромного существа, возвышающегося над ними головы на две, почти квадратного и явно весьма агрессивного. Существо в кованом панцире, в полузакрытом шлеме, из-под которого в разные стороны торчала роскошная, но растрепанная седая борода, молотило бесов по головам, спинам и рукам огромным молотом, слегка светящимся желтоватым огнем. Несмотря на гигантский размер кувалды, бесы не гибли мгновенно, падая с расколотыми головами и переломанными конечностями, как, казалось бы, было положено при таких чудовищных габаритах орудия страшного существа, откатываясь в сторону, резво поднимались, а потом, рыча и ругаясь, снова бросались в атаку. Уколы трезубцев чаще всего в холостую отскакивали от нагрудника или отбивались рукоятью кувалды. Бесу для того, чтобы отдать концы, хватало 3-4 попаданий. Позади этого яростного воина маячили еще две фигуры. Раза в полтора выше молотобойца, но гораздо более субтильных. В руках посохи, лиц не видно под опущенными капюшонами мантий. Одна из фигур время от времени что-то бросала в воина, а вторая, напротив, прицельно закидывала какой-то гадостью мельчишащих вокруг него бесов. «Игроки! Пати игроков!» — понял Римон. «Гном-танк и два мага, целитель и дамагер. Как там по-научному? Хиллер и ДД. Да. Если даже по сравнению с гномом бесы низкорослые, то рядом с хуманом вообще будут выглядеть смешными дистрофиками». Поражало поведение прочих бесов, не участвующих в свалке. Некоторые, заинтересованно глядя на бой, сбивались в группки по 5-10 особей. Другие пытались прятаться, что на относительно небольшом скальном козырьке было весьма затруднительно. Третьи, на противоположном конце площадки, вообще не обращали на происходящее никакого внимания. И никто из них не пытался прийти на помощь убиваемым собратьям. Вокруг разошедшегося в боевом танце гнома уже прыгали всего 3 беса. Остальные переломанными куклами валялись неподалеку. Римон лихорадочно пытался сообразить, что же ему делать. Спрятаться? Присоединиться к одной из групп? Попытаться наладить общение с игроками? Вряд ли они в таком состоянии обращают внимание на вопли уничтожаемых мобов. Зарядив своей кувалдой промеж рогов последнему бесу из первого отряда и удовлетворенно что-то хрюкнув, когда его голова разлетелась мелкими брызгами, гном зашагал в сторону ближайшей кучки пока еще живых бесов. Стоило ему сделать с десяток шагов, как две группы из 5 и 8 особей с визгами и криками бросились на него нестройной толпой. «Сагрились», — понял Римон. «Специальность у бесов не ахти какая, но есть. И агрорадиус невелик, вот ты не помогали своим. Совсем уж мобские мобы. Но ведь он не такой. Вот посидит тут за камушком, понаблюдает, а потом уже и решит, что делать дальше». Совсем уж разошедшийся гном вертелся волчком. Его огромный молот расшвыривал бесов в разные стороны, но на керасе и шлеме появились первые царапины и вмятины. Маги из-за его спины помогали ему чем умели, но явно отставали от гнома в коэффициенте полезности для группы. Римон, осторожно выглянув из-за своего укрытия, присмотрелся к приблизившемуся бойцу. Рокки Монтье Барс. Уровень 38. Клан, светлые силы. Показать основные характеристики? Да, нет. Показать полную информацию о персонаже? Да, нет. Надо же, он характеристики игрока видеть может. Интересно, это только он такой особенный? Или все мобы в состоянии эту информацию читать? Пока опустим. Что там с магами-то? Кира Куца Ветерок, уровень 14. Клан Светлые Силы. Показать основные характеристики? Да, нет. Показать полную информацию о персонаже? Да, нет. Это тот, что в основном лечит. Вернее, та. Димон Тукит Лесник, уровень 16. Кланы Светлые Силы. Показать основные характеристики? Да, нет. Показать полную информацию о персонаже? Да, нет. А это их дамагер. Ясно, старшак качает нубов. Или квест делать помогает. Да не все ли равно? Ему с его первым уровнем и ветерок глаз на хвост натянет. А Барс, уже почти расправившийся с очередной группой 18-20 уровневых мобов, и щелбаном прибьет. Вот черт, накаркал. Заметивший робко выглядывающего из-за валуна Римона, лесник истерично заорал. «Барс, Барс, там за камнем еще толпа!» Добивающий последних двух бесов, гном недовольно буркнул. «Ну так согри их, блин! Пусть сюда бегут, перехвачу! Мне на край нельзя! Я высоты боюсь! Ты ж знаешь! Ветерок, потом лутать будешь! Лечи давай! Блин!» Маг замахал посохом и что-то скороговоркой зашептал, выхватив откуда-то свернутую в трубочку бумажку. Вокруг Римона вдруг стала лопаться земля, и из проломов с грохотом вырвались каменные шипы высотой ему почти по грудь. «Димон Тукит-лесник нанес вам 155 единиц повреждения. Вы убиты. Полученное достижение. Смертник 4. Эффекты скрыто». «Как же хреново», — думал Римон, вылезая из расщелины. «Такое ощущение, что каждый раз возрождаться все больнее и больнее, а стена все выше и выше. И жжение под хвостом ненамного, но все же ощутимее. Однако я снова первый». На площадке никого не было. Ни мобов, ни игроков. И никаких следов недавней бойни, учиненной светлыми силами во имя добра. Интересно, в качестве добра что с бесов дропается? Проверил. Паучьих и крысиных останков в инвентаре, пусть так будет для ясности, нету. И еще. Какое-то странное ощущение потери. Неясное, но тревожное. Вроде уже было такое чувство. Точно. После того, как его Крылан убил, или как его там, тоже морозило после возрождения. Так, нужно срочно поесть. Под очередным перевернутым камнем нашлась красно-желтая многоножка. На вкус весьма не дурна, похожа на креветку. Получено 2 очка опыта. Сытость повышена на 1, 8 из 10. Выносливость повышена на 10%. Жизнь 8 из 10. От нее в качестве лута остались. Усики многоножки 2 штуки. Железа многоножки 1 штука. Переворачивая булыганы, Римон внимательно следил за краем расщелины. Мало ли что. Удача, хоть она и нулевая, улыбнулась таки ему. У стены, отвалив камень, Римон нашел норку. Засунув туда руку и нащупав что-то мягкое, бывший демон широко улыбнулся. «Крысята! Еще голые, без шерсти! 1, 2, 3, 4... 4 штуки!» «Получено 4 очка опыта. Сытость повышена на 4. 12 из 10. Вы объелись. Бодрость понижена на 40%. 6 из 10. Выносливость повышена на 20%. Жизнь 12 из 10. Ага, алгоритм понятен. Каждая единица сытости добавляет 10% выносливости и, соответственно, сейчас 1 поинт жизни. В то же время, если сильно объешься, бодрость просядет до нуля и, скорее всего, просто вырубишься, заснув. А от голода, при условии упавшей до нуля жизни, можно и копытца двинуть. Дела. С мелких крысенышей лута не осталось. Да и черт с ним, хотя... Римон подозрительно осмотрелся и, убедившись, что уже начинающие выползать из расщелины бесы его не видят, спрятал в норку усики и железу многоножки. Мало ли, вдруг пригодится. Привалив отверстие камнем и присыпав его песочком, вроде так и было, скептически оглядел свое творение. Получено достижение. Крыса. Уровень 1. Эффекты скрыты. Угу. Ну, крыса так крыса. Его еще не так обзывали. Двигаясь вдоль стены и внимательно глядя под ноги, Римон обогнул очередной выступ. «Барс, беги скорее! Они респятся уже!» Звонкий девичий голос разорвал пустоту. Буквально в паре метров от него стоял Кира Куца Ветерок уже 15 уровня. «Вот черт», — подумал Римон. «Вот черт», — сказала магичка и треснула своим корявым посохом по голове неожиданно выскочившего перед ней беса. «Кира Куца-Ветерок нанесла вам 15 единиц повреждения. Вы убиты. Получено достижение. Смертник 5. Эффекты скрыто». Жжение под хвостом было почти непереносимым. Но Римон, сжав челюсти, терпел, цепляясь за выступы стенки расщелины. Вылезать наверх, когда там все еще шел бой, ну как бой, истребление бесов, ему совсем не хотелось. Вскоре крики, визги и звуки ударов прекратились. Последний бес бесславно пал под напором огромного молота Рокки Мантия Барса. Игроки, переведя дух, переговариваясь, стали обшаривать трупы поверженных мобов и сбрасывать обобранные и обезображенные тела за край расщелины. «Видно, титул кормильцев бездны качают», — понял висящий под козырьком Римон. «А он тут как выскочит, а я его хрясь, а он раз и умер. А до меня только потом дошло. Он же первого уровня, а тут все 18+. Я от страха чуть не описалась. Так я его осматриваю, а вил-то нету», — тараторила Ветерок. «Зато вот, тоже камень нашла. Барс, а, Барс, что это за квест?» «Не знаю, блин», — прогудел гном. «Может, новый какой? Я тут всегда только на рога квест делал. Рога у него были?» «Ну да, обычные рожки, как остальные, в общий слот легли. А вил при нем не было». «Хазе, наверное, квестовый моб чей-то». «Ветерок, а подари мне камушек или обменяй на пару вил», — послышался голос дамагера группы. «Ну, нет, пожалуй. Нужно на форуме поискать, вдруг описание найдется. Кроме того, у тебя уже есть один». И явно передразнивая лесника, девушка пропищала. «Там толпа за камнем, там толпа!» «Свиток спалил за 20-ку, чтобы первоуровневого квестового бесика прибить. Фи-фи-фи». «Камень обзор закрывал», — обиженно пробурчал тот. «А у меня собственные АОЕ только после 20-го появятся». «Ладно, хорош». Гном авторитетно прекратил начинающуюся дискуссию. «Скорее лутайте и гоу на последнюю площадку, блин. Мне тут с вами возиться уже надоело. Нужно хоть немного по своим делам походить». «Но завтра будешь ведь?» «Буду. Куда я, блин, от вас денусь-то? Мне с вами еще 2 дня на этом квесте ковыряться. Давайте, не спать. Я пока броньку поправлю». Через несколько минут Ветерок отчиталась. «Усё готово, шеф. 50 вил, 13 щитов, 51 пара рогов, крысиные шкурки, зубы и прочий ливер в ассортименте на 1,5 килограмма общим весом. Принимай добро. А осколок этот странный пусть у меня побудет, ладно?» «Ладно. Двинули, блин». И они двинули. Пройдя до края козырька, гном с неожиданным для его комплекции проворством подпрыгнул и, подтянувшись, влез на неширокий с 1,5 метра карниз. «Блин, блин, блин, не смотреть вниз, вниз не смотреть!» — бормотал он. «Там нет пропасти, да и дорожка широкая, блин, блин!» Боящийся высоты гном, прижавшись пузом к скале и зажмурившись, медленно, но не останавливаясь, пополз вперед и вскоре скрылся за поворотом. За ним, не спеша и совсем не страшась сорваться, ушли его подопечные, рядом, держась за руки и что-то оживленно обсуждая. Чуть ли не пробкой, вылетев из расщелины, Римон плюхнулся на ледяной камень. Сил терпеть уже не было, еще бы немного, и, наплевав на все на свете, он или прыгнул бы вниз, или вылез к этой троице. Значит, камень и рога. Ну-ну. Ну, рога-то, положим, ладно, они отросли тогда, отросли и сейчас. Он пощупал голову и, убедившись в их наличии, удовлетворенно хмыкнул. А вот что за камень-то? Не было у него никакого камня-осколка. Римон почесал рога и, кое-что вспомнив, бросился проверять свой тайник. Так, все на месте. И булыжник, и захоронка из усиков с железой. Замечательно. Главное, чтобы другие бесы не нашли. А игрокам тут, видимо, только лут с самих бесов интересен. Да и то мелким совсем. Вон, не блещущий уровнем гном и то воротит нос от здешних сокровищ. Хотя все гномы поголовно жмоты те еще. Видно, совсем уж поганая жизнь у местных бесов, и ценного помимо рогов да вил, где они их берут-то в почти промышленных масштабах, у них нет, да и вряд ли когда появится. Провозившись поиском очередного кусочка счастья в виде наконец-то пойманной вполне взрослой крысы, Римон прозевал момент, когда бесы полезли из расщелины. Чертыхнувшись, он дал себе за рог в следующий раз забить на еду и заняться качем. Осталось только дождаться очередной зачистки. Форум. Тема. Нубы оборзели. Автор. Дуби Торгн Беглец. «Ну, задрали уже!» Вы что творите? В город войти невозможно, проходу нет от вас. Сидите по своим нубятникам и качайтесь на крысах. Я вчера 35 волчьих хвостов сдать в ГО хотел. 3 часа в очереди стоял. Админы, разделите уже неписей на приемку. Пусть у нубов своя очередь будет, а у меня своя. Первый нах. Так ты в нуб очереди попадешь со своими хвостами. Волки там какие, уже и не помню. 30-40, где-то так. И ты кого-то нубей себя нашел? Да, нубы реально надоели. Нужно им отдельную локу выделить, как концлагерь. А то под ногами путаются и все время денег просят. Я на их уровнях качался, они только клянчат. Да вы сами нубы. Да, а вот за мной один как-то прицепился и стал моих мобов лутать. Пришлось кильнуть, потом неделю ПК смывал. Слушай, беглец, а в чем дело-то? Портуйся в другой город, где нубов нет. Вон, Бурынг хотя бы. Там белые медведи 250+, и охотники такие же. Там и сдашь свои хвосты. Гы. Это ты хорошо придумал. Своя отдельная личная очередь. Может, тебе в ММО не надо играть? Переселяйся в какую-нибудь Готику 85 или Skyrim 2100. Там в любой очереди первый будешь. Лол. Администрация. Тема закрыта. Причина. Бессодержательность. Предупреждение. Дуби Торгн Беглец. Просьба создавать подобные темы в разделе «Флудилка», а не в предложениях к администрации. Читайте правила форума.